Эксклюзив. Окей, нухта уз. Асалымо, гюзалымо, чаче қадамларин болар даво, юрегимо, хайотымо. Эрке тойым, кичкен тойым, козларым яшнатып юрар дойым, хайотымо, юрегимо. Дунья вахтке толар. Джанджи чико, чико, чико, секин қадам басар. Oh,